Глава 68. Повелитель плоти Андре заставлял Натана стараться, провоцировал его, а бывший пророк разочарованно ворчал. «Даже сестрам света далеко до твоей жестокости. Они держали меня в заперти, чтобы мои опасные пророчества никому не причинили вреда». Натан фыркнул и провел пальцами по своим длинным белым волосам, которые отчаянно нуждались в мытье. Однако именно это и воплощало их в жизнь. Несмотря на всю свою образованность, сестры обманывали сами себя. «Мы же не пытаемся восстановить твой пророческий дар, сказал Андре. «Потому что пророчество исчезло, и подобные усилия бессмысленны. Даже мы обнаружили это. Звезды над головой изменились, но это никак не связано с нашим саваном». «Я уже разъяснил причины. Ричард вызвал перемещение звезд, запечатал завесу и изменил законы магии». «Ты действительно рассказывал нам интересные истории, но для Ильдакара подобное не важно». Повелитель плоти расхаживал по лаборатории, пропитанной странными запахами химикатов и крови. «Благодаря искажению савана мы всегда жили по своим правилам». Занавески цвета индиго заслоняли свет из открытых окон, и Натан дернул одну вниз, чтобы впустить яркие солнечные лучи. В мрачном помещении впервые за многие годы стало теплее и светлее. Натан понемногу восстанавливал силы. Вчера, проснувшись во второй раз, он выпил целую миску бульона, а сегодня утром ел яйца, овощи и выпечку. Как только в нем проснулся голод, старик стал ненасытным, и Андрей едва успевал кормить его, гоняя прислугу на кухню за все новыми подносами. Натан был беспокойным и неусидчивым. Он провел слишком много времени в этой душной студии и хотел выйти наружу. Не потому, что стремился увидеть Ильдакар, а чтобы найти юного Беннона. Он также поклялся узнать больше о смерти Ники, хотя Андрей описал ее последний поединок с Марситой-властительницей. Даже Ники не смогла бы пережить такое падение. Он проглотил ком в горле, и Андре, кажется, заметил его уныние. «Вот-вот, просто старайся сильнее, Натан. Скоро ты ощутишь свой дар. Мы ведь точно знаем, что в Айвине была сила, «Я буду стараться». Натан потер ладонью растущую на горле щетину. Ему нужно не только помыть волосы, но и побриться. «Ты хотя бы не заставляешь меня носить железный ошейник». Андре удивленно моргнул. «С чего бы мне так поступать?» Натан отодвинул тарелки, миски и чашки. Сегодня он поел уже в третий раз, хотя едва наступил полдень. «Когда-нибудь я попрошу тебя задать этот вопрос сестрам». В студии стоял резкий запах чистящих химикалий, но и он едва перебивал застоявшийся запах мочи перепуганных подопытных. На полках стояли урны с реагентами и запечатанные цилиндры с сохраняющими символами. Натан мог только догадываться, какие странные ингредиенты в них содержатся. Большая зубастая рыба с зазубренными плавниками и множеством глаз плавала бесконечными кругами в мутной воде аквариума. Натан вытянул руки и уставился на линии на ладонях, на линии жизни. Он вспомнил, как ведьма Ред порезала его руку, чтобы собрать кровь и создать чернила для его книги жизни. Ред утверждала, что ответвления и линии на ладони человека являются уникальным рисунком заклинания. Он пристально смотрел на руку лазурными глазами, отслеживая узоры и представляя, что они являются отображением линий Хань по всему его телу. Он почувствовал или вообразил покалывание, узнал проблеск магии и пробуждающийся дар. Тук-тук, тук-тук. Он коснулся груди, чувствуя стук, слыша биение новой жизни. «Помни, что теперь у тебя сердце волшебника. Используй его». «Как дела у пациента?» — раздался женский голос. Натан был рад прерваться, но когда обернулся, покалывание магии исчезло. Вошла Эльза, облаченная в темно-фиолетовое платье с золотой вышивкой в виде незнакомых символов. Натан улыбнулся привлекательной немолодой женщине. «Выздоравливаю». Он глубоко вдохнул. «Воздух все еще наполняет мои легкие. Я жив, и это уже что-то». «У него новое сильное сердце. – вмешался Андре. «Главный укротитель Айвин бьется в нем, и дорогой Натан вновь обретет свой дар. Пока что он продолжает поиски». «Зато ко мне вернулся аппетит». Натан взглянул на стоявшие в беспорядке пустые тарелки, затем понизил голос и отвернулся. «Я также узнал, что властительница убила мою дорогую спутницу Никки. От такой новости я чувствую себя больным». Эльза потупила взгляд. «Это было ужасно. И некоторые члены палаты волшебников, включая меня, считают, что Тора схитрила. Она назвала Одессу своей защитницей. Но когда Марасит не смогла убить Никки достаточно быстро, использовала свою магию». Эльза покачала головой. «Вызов не должен приниматься или завершаться таким образом». Андре постучал по стеклянной стенке аквариума, издав резкий звук и напугав грозного вида рыбу в мутной воде. «Это было похоже на боевую арену, только с применением магии. Никто не вдается в тонкости протокола в кровавом поединке. Что сделано, то сделано». «Тем не менее, мне не понравилось, что властительница шпионит за людьми при помощи магии. Она может наблюдать за любым из нас через любую водную гладь». «Чего тебе бояться, м? Властительница Тора просто обеспечивает безопасность нашего города». «Нет уж, спасибо», – презрительно усмехнулась Эльза. «Я сама обеспечу безопасность в своем доме. Я уже осушила все свои умывальники и фонтаны. И предлагаю тебе сделать то же самое, если не хочешь, чтобы она следила за твоими попытками пробудить дар Натана». Повелитель плоти расплылся в улыбке. «Тогда она увидит, как усердно мы работаем. Сейчас мой основной интерес – убедиться, что Натан снова станет волшебником». «Я тоже в этом заинтересован», – заметил Натан. Он сидел на краю стола, на котором долго пролежал без сознания. На нем был свободный, ничем не примечательный белый балахон. Он решил, что ему нужно поискать свои штаны, сапоги со шнуровкой, рубашку с кружевами и плащ, а еще меч. Прекрасный, изысканный клинок, который так хорошо служил ему. Натан надеялся, что его оружие все еще в большом особняке, где он его и оставил. Впрочем, в ближайшее время он не собирался пускать меч в ход, потому что чувствовал себя еще слишком слабым. «Я пришла предложить свою помощь», – сказала Эльза, подходя ближе к столу. «Я не только могу обучить тебя, но и, что более важно, дать немного энергии посредством магии переноса». Она посмотрела на него светло-карими глазами, в уголках которых появились морщинки, когда она улыбнулась. «Какая красивая улыбка», – подумал Натан. «И как это поможет?» – спросил он. Колдунья заинтересовала его больше, чем грубое руководство повелителя плоти. «Дар – это еще и большая ответственность. Ты можешь им обладать, но должен знать, как его использовать. Хань внутри тебя подобен быстрому потоку. Он был перекрыт, но теперь его нужно освободить». «Если бы я только знал, как это сделать, моя дорогая». Натану так хотелось вымыть и причесать волосы, побриться и одеться в чистую, предпочтительно более элегантную одежду. Он чувствовал себя неловко, представ перед Эльзой в таком виде. «Позволь мне кое-что попробовать. Думаю, ты стараешься слишком усердно, и страх неудачи делает тебя неуверенным. Неуверенность ослабляет тебя. Смотри». Она коснулась пальцем своей груди чуть выше ложбинки, которая виднелась в вырезе фиолетового платья. Она нарисовала пальцем круг, затем прочертила петли, изображая невидимый символ, который могла видеть только она, хотя она там пытался проследить за линиями. Андре отступил, заинтересованно наблюдая. «Теперь ты, Натан». Эльза подошла ближе и ослабила ворот его белого балахона, обнажая грудь. Она поразилась при виде длинной узловатой линии в центре груди, похожей на застывший свечной воск. Натан смущенно посмотрел вниз. «Наверняка со временем шрам станет незаметнее». «Напротив, он всегда будет напоминать о моей работе. – сказал повелитель плоти и с гордостью добавил. «Как подпись художника». Эльза выглядела встревоженной, но протянула руку и положила ладонь на грудь Натана, коснувшись шрама. «Я чувствую, как бьется твое сердце. Да, оно сильно, но силен ли Хань? Позволь мне дать тебе немного своего. Возможно, он откроет то, что тебе нужно». Кончиком пальца она быстрыми и щекочущими движениями прочертила на его груди руну, аналогичную той, что изобразила над своим сердцем. Закончив, она стукнула по коже пальцем и отступила. Натан испытал резкое колючее тепло внутри, будто выпил бокал изысканного эйдендрилского бренди. «Я что-то чувствую». «Думаю, Эльза с тобой флиртует», – хихикнул Андре. «Возможно, тебя все-таки пригласят на нашу следующую вечеринку удовольствий, как минимум в качестве ее гостя». Эльза покраснела, Натан нахмурился. «Ты мешаешь мне сконцентрироваться, повелитель плоти». «А вот этого мы бы не хотели, м?» Андре промчался по студии, порылся в вещах на полках и выудил толстую свечу. Он поставил ее на стол рядом с Натаном, указав на поникший черный фитиль. «Посмотрим, сможешь ли ее зажечь. Используй свой дар для заклинания огня и воспламени свечу». Теперь Натан чувствовал себя увереннее, ощущая внутри покалывающее тепло. Возможно, магия переноса Эльзы соединила последние нити Хань к его сердцу. Его новому сердцу. Он посмотрел на согнутый фитиль, на застывший деформированный воск. Натан ощутил магию и притянул ее ближе. Он вспомнил, как множество раз призывал огромные шары огня волшебника. Как легко зажигал костры и факелы чуть ли не силой мысли. Он ходил по темным туннелям Дворца Пророков, держа в руке огонек, призванный без особого труда. Натан вспомнил, как на палубе бегущего по волнам пытался показать трюк нетерпеливо ожидавшему Беннону. Он сотворил обычное пламя на своей ладони, а оно замерцало и погасло. Он отбросил эти мысли, не желая, чтобы нерешительность ослабила его, как предупреждала Эльза. Натан сосредоточился на обугленном фитиле, ощущая тепло внутри, и попытался перенести его в свечу. Дар просочился тонкой струйкой и стал расти. «Сотвори пламя, волшебник!» – рявкнул Андре. «Или я должен лишить тебя этого титула?» Вздрогнув, Натан приложил больше усилий. Так просто создать обычное пламя. Он почувствовал жар, извлек его из воздуха и поместил в свечу. «Гори!» – процедил он сквозь стиснутые зубы. Он напрягся, чувствуя колеблющуюся в нем магию. Свеча замерцала, возникла маленькая желтая искра, но тут же погасла. «Гори!» – крикнул он, громче усилив хватку, черпая свой восстановленный дар. Фитиль по-прежнему не воспламенялся, но взорвалась емкость с рыбой. Несговорчивая магия Натана послала стрелу жара в мутную воду, которая мгновенно вскипела, разбив стекло. Вместе с потоком воды на пол плюхнулась дымящаяся туша обезображенной рыбы. Ее похожие на иглы зубы щелкали, рот открывался и закрывался, а потом глаза рыбы приобрели молочный цвет, и она замерла. Крупные чешуйки сползли с туши, как монетки. Хрустящая кожа треснула, открывая дымящуюся пластинчатую плоть, слезающую с изогнутых костей. Натан отшатнулся, потрясенный тем, что сделал. «Добрые духи!» «К тебе вернулся дар!» – воскликнул Андре. «Но он по-прежнему не поддается контролю!» Натан чувствовал нарастающий тошнотворный страх. Он вспомнил человека, которого пытался исцелить в бухте Ренда. Его усилия увенчались изуродованным трупом. «Магия неистова и опасна». «Но она есть», — сказала Эльза. Андре подошел к разбитому аквариуму и хмуро посмотрел на останки, созданные им чешуйчатой твари. «Похоже, ты приготовил для нас поздний ланч, волшебник». Он улыбнулся. «Да, я буду звать тебя волшебником, пусть и немного преждевременно». Натан сцепил руки, пытаясь унять дрожь. Он представил последствия от более серьезного заклинания. Если магия опять сорикошетит, и сработает совершенно не так». «Я попытался создать лишь крошечное пламя свечи, и гляньте, что вышло». «И в самом деле», – восхищенно сказал Андре, – «похоже, главный укротитель Айвин передал тебе значительную часть силы». Он крикнул рабам, чтобы они убрали беспорядок. Эльза похлопала Натана по руке. «Это шаг в верном направлении». «Или же нет». «Если бы ты только восстановился раньше. Сегодня ночью случится великое кровопролитие с участием 300 рабов. Как только мы усилим саван, нам больше не придется беспокоиться из-за внешнего мира». Эльза отвела беспокойный взгляд. Андре прищурил мутные глаза и наклонился ближе, говоря с оттенком угрозы. «Надейся вернуть дар, Натан, поскольку это твой единственный способ остаться среди благородного класса Ильдакара». Затем он отступил и снова ухмыльнулся. «Но ты продемонстрировал потенциал, а я знаю качество своей работы. Если ничего не изменится, мы попробуем другие методы. Не стоит бояться. Сколько бы времени ни потребовалось для экспериментов, у нас его будет достаточно».